Братья, сестры, меня Виктор зовут, я живу в городе Светлограде. На сегодняшний день вот и руководитель молодежи, и пресвитерское служение совершаю там. Ровно 10 лет назад мы переехали в этот город. Это жил я в городе прохладном, там было, похоже, около 100 членов, много детей было. И вот тоже вот такие призывы были на общение. Для меня это было очень дорого. Хотелось мне куда-то поехать. Я думал, что на север куда-то поехать. Очень много о севере говорилось. Но попал на север, но только Ставропольского края. И, друзья, знаете, вот скажу такую мысль. Мы приехали туда, там несколько было бабушек, которые собирались и Богу молились. В общем-то, все, что мы нами сделано там, да, или то, что делаем, это не то, что мы сделали, а мы вошли в труд чей-то, потому что молитва – это тоже большое дело, которое совершается вот людьми, которые молятся сегодня, ждут, кто-то приедет, поможет. Но на сегодняшний день у нас 12 человек молодежи уже, из них 5 человек, по-моему, членов церкви, остальные еще нет. Есть кто хочет принимать крещение, есть кому нужно еще покаяться. Но всегда труда много, друзья, поэтому каждое наше дело, которое делается вот во имя Господа, во славу Его, оно увенчается большим успехом и благословением. Тема, о которой хотелось мне сказать, это записано в Евангелии от Иоанна, 4 глава. Я хочу прочитать с 19 стиха. Это беседа самарянки с Иисусом Христом у колодезя. Женщина говорит ему: «Господи, вижу, что ты пророк. Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме». Иисус говорит ей: «Поверь мне, что наступает время, когда не на горе сей и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников ищет Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине». Братья и сестры, на такую мне мысль хочется отметить, что вот жизнь этой самарянки, я себе вот представил так, это ее, можно, переживание, так сказать, вот... Иудеи говорят, что нужно поклоняться в Иерусалиме. Иудеи с самарянами не сообщаются. И вот она в переживаниях таких, что поклоняться надо, а негде, и по-разному говорят. И вот она устраивает свою жизнь, 6 раз, похоже, замуж вышла, да, и все какое-то неудовлетворение, живет дальше. И вдруг она обнаружила, что человек, с которым она встретилась, это пророк. И вот то самое время, чтобы поднять эту тему. Вот она сразу говорит: отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, в Иерусалиме, и так далее. Братья и сестры, вот как ей хотелось поклониться Богу. Вообще вот в человеке заложена такая вот потребность поклоняться кому-то. Мы не можем никому не поклоняться, мы обязательно будем кому-то поклоняться. И Господь как бы утешает ее и говорит: поверь мне, что наступает время, что истинные поклонники будут поклоняться в духе и в истине. И таких поклонников Бог будет искать. Он для этого пришел, чтобы найти этих поклонников. Братья и сестры, я, знаете, так вот отмечаю такую мысль, что сегодня действительно очень много людей поклоняются. Вообще, что такое поклонение? Это выразить свое благоговение и почтение. Я однажды ехал вот так по Дагестану, и смотрю, машина остановилась, и человек вот ковричек постелил такой и поклоняется. У него наступил молитвенный час. Поклонение идет. Все, он останавливает машину, и вот ему все равно, машины там ездят, что у него время. Он поклоняется. Остановился, я там смотрю, на каждой заправке комната для молитвы. Люди останавливаются, заходят и поклоняются. Я прохожу, так смотрю, окно, и в окне так светящиеся цифры какие-то. Я думал, обменник, что ли, какой-то. Написано, что комната для молитвы. Нет, я остановился, посмотрел, а там по часам, сколько нужно поклоняться, когда, какая молитва и так далее. Думаю, ничего себе, вот это да. Люди поклоняются, у них потребность это есть. Вы знаете, в подростковом лагере идем как-то в походе, и два мальчика, они похожи с мусульманской семьи, они идут и рассуждают. Вот самая серьезная религия, самая первая, это ислам. А потом, конечно, да, вы христиане, вас тоже. Вот. А почему? Я спрашиваю, почему? Ну, они идут, я вот так сзади иду и слушаю их. А почему? У нас все строго, у нас серьезно все. А у вас, ну, похоже, люфт вот этот почувствовали у нас, что, ну, как-то мы тоже хотим поклоняться, ну, как-то, может быть, не в духе, не в истине или как. А у них вот они, видя вот эту строгость, у них какое-то благоговение вызывает. Я так подумал, что мы тоже, наверное, вот нас потом скажут, да вы вот не настоящие христиане, вы поклоняетесь Богу или нет? Вот таких поклонников ищет Бог, а вы поклоняетесь так или нет? И я так думаю, что вот очень важно в жизни нашей поклоняться Богу в духе и в истине. Ну что это значит? Я думаю, что это в молитве мы поклоняемся. То есть вообще мы видим, когда человек поклоняется, вот наклон, да, на колени становится, вот наклон туловища, может, это все говорит о поклонении. Я однажды слушал вот проповедь тоже о поклонении, и брат говорит, я когда молюсь сам вот в комнате своей, я поклоняюсь Богу. Я думаю, странно, но сейчас же так не поклоняются. Я один раз так подумал, я тоже попробую. И вы знаете, и я сейчас иногда практикую, иногда. Но это в закрытой комнате, я не на собрании это делаю. Вот вообще почему-то вот трепетом какое-то сердце наполняется, вот особо как-то. Вот Бога присутствие, я пред Ним вот поклоняюсь. Хотя не всегда, может, вот я думаю, вот чем отличается утренняя молитва наша, да? Вот почитали Слово Божие, помолилась, от обычной. Вот брат Саша рассказывал, что как бы вот Слово, да, перестало разговаривать, чувствуется, нет вот этой связи. И я так подумал для себя, а произошло ли поклонение Богу или не произошло? Вот фарисей зашел помолиться в храм, он вроде поклонится Богу, да? А в общем-то поклонился себе, да? Я вот не такой, как прочие люди, так достоинство свои посмотрел так на себя, вот, что у него ну, все лучше, чем у других. Однажды тоже юноша богатый подбегает к Иисусу Христу, падает перед Ним. Не стыдно ему было перед людьми упасть. У него переживания, он хочет в небо, он хочет быть наследником неба. И говорит, что мне сделать доброго? Вообще, друзья, скажу такую одну мысль, что, в общем-то, когда грехопадение произошло, то змей Еве предложил, вы будете как боги, знающие добро и зло. И я вот всегда сейчас в последнее время рассуждаю, что, на что Ева как бы ну, разменялась, да, вот как боги, что она вложила туда, кем она захотела стать. Это значит, никто не может ей ничего сказать, независимость такая. Вот сегодня я просматриваю так вот у людей, они независимые хотят быть, ни от кого. Потом, допустим, чтобы поклонялись им, человеку поклонялись, себе поклонялись. Вот. Это все оттуда войдет. И вот он падает перед всеми, что делать доброго, чтобы наследовать жизнь вечную. Ну, Христос его обращает внимание, что он Господь, что сейчас ответ, в общем-то, от Господа он получит. Никто не благ, как только один Бог. И он дает ему ответ этот. Вообще люди ушли от общения с Господом. И Господь говорит, если ты любишь меня и соблел все заповеди, вот экзамен на первую заповедь, вот все продай и приходи ко мне и следуй за мной, войди со мной в общение. И он не захотел. В общем-то он дал ему хороший совет. То, что ему мешает, оставь. Не смог поклониться. Внешне это произошло, а внутренне наступила печаль. Братья и сестры, в нашей жизни тоже вот какие-то поправки, например, делают. Как нам печально бывает, да? И вот как в народе Господнем, они так говорили, что, какое там еще бремя от Господа? Что еще там придумали, там какое-то новое или еще что-то? Поэтому истинные поклонники будут поклоняться Богу в духе и в истине. И это поклонение, как бы, вот я понимаю, в истине, это чтобы, ну, как бы Господь его принял, Господь посчитал, что это действительное поклонение. Я как-то видел, дети играют там в одну игру, она «Миллионер», что ли, называется. Ну, деньги такие у них, как настоящие. 5 тысяч, там, по 1000, вот так вот, все. И они играют там, легко, они покупают, так вот, там, какое-то что-то надо купить, он вкладывает там деньги. Я так посмотрел, думал, вот взять вот эту, допустим, 5-тысячную и пойти в магазин. И дать, сказать, ну вот, у меня вот есть 5 тысяч, дайте мне что-нибудь. Дадут или нет? Нет, конечно. Да, дадут лет 5, да, как говорят братья. В одной действительно там было написано, я вот был в магазине недавно, написано, что купюры проверяются автоматом. И если определяется фальшивое, сразу вызывают полицию. Вот и все. И уже ты даешь деньги и думаешь, а настоящая ли, истина или не истина. Вот. Поэтому, друзья, вот в нашей жизни тоже есть люди, поклоняются до фанатичности, да, поклоняются, но это Господом не признано, не истинное это поклонение, не то это. Хотя потребность это есть, и мы иногда смотрим и думаем, действительно, вот люди там вот так вот поклоняются, неужели они не будут спасены? Даже у нас такие вот мысли бывают. Я бы хотел бы еще одну мысль отметить, когда нам нужно поклоняться, да, Господу? Когда Бог дает нам какое-то определенное, может быть, испытание в жизни. Вот смотрите, в Бытие, в 22 главе написано, «И было после сих происшествий, Бог искушал Авраама, и сказал ему Авраам, Авраам, возьми сына твоего единственного, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю Мориа, и там принеси его во всесожжение». Моисей встал рано утром. И вот мне... Простите, Авраам встал рано утром. В 5 стихе написано, когда они уже дошли до этой горы, и он говорит людям, которые с ним, «Останьтесь вы здесь со ослом, а я и сын мой пойдем туда и поклонимся, и возвратимся». Братья и сестры, вот у него было серьезное испытание у Авраама в жизни. Нужно было сына, единственного сына, принести в жертву. И он говорит такое слово, мы пойдем туда на гору и поклонимся, и возвратимся. У него, конечно, было такое понимание, что Бог все-таки воскресит сына его, что он останется в живых. Но он настолько Бога любил, настолько почитал, он выражал вот это вот свое повиновение ему, Господу, что он сказал, что пойдем поклонимся и возвратимся. Я думаю, как важно в жизни в нашей вот поклониться Господу, когда нам что-то непонятно, вот трудно, Бог какое-то испытание в жизни дает. И после этого Господь говорит, мною клянусь, Авраам, я благословляю, благословлю тебя. Сегодня сколько мы, может быть, не получаем благословений определенных от Господа, потому что вот не можем поклониться Господу вот в трудностях, в переживаниях, когда у нас Господь что-то просит нашего, вот, что-то пойти сделать для Него, пожертвовать чем-то своим, и мы остаемся в стороне. Я, знаете, скажу вот мысль такую. Помню, когда я только покаялся, у меня мысли были такие, может, служение, служителем быть, вот такие мысли были. А потом, в общем-то, они пропали уже, когда я уже, вот мы переехали уже, и я так проповедником в церкви стал, но я понял, что вот оно мое служение. И когда предложили мне служение, то я, в общем-то, уже и не хотел. Как бы говорил, да, я уже свое место нашел в церкви, зачем мне больше, как-то ответственность и так далее. И вы знаете, мне вот один брат так сказал, ты знаешь, есть вот благодать для спасения и благодать для служения. Ну так он выразился, как-то мне это вот поправило мое мышление, что Бог тебя хранил для чего-то, чтобы ты что-то сделал для Господа, да? И теперь подошел тот час, ты уходишь в сторону. И если праведник едва спасается, нечестивый и грешный где будут? То есть вся жизнь будет это просто за спасение борьба. Вот просто спасение вот приобрести, сохранить его там и так далее. А наша жизнь должна быть все-таки служение Господу, поклонение Господу, что-то делать для Господа. И тогда, действительно, спасение мы получаем в момент покаяния. А дальше уже это труд виноградники, это служение для Господа. Я так подумал, действительно, Господь нас к чему-то готовит. Он потом предлагает, это нужно чем-то пожертвовать, что-то сделать ради Него. И когда мы на это пойдем, когда поклонимся Господу, признаем Его величие, выразим благоговение и почтение к Нему, Бог говорит, мною клянусь, благословляя, благословлю тебя. Поэтому, может быть, сегодня не имеем благословений, что не можем что-то для Господа сделать, что-то отдать, что-то вот свое, то, что нам необходимо пожертвовать. Еще одну мысль хочется отметить. Когда поклоняться Богу нужно? Это записано в книге Иова. Когда его посетили такие испытания, переживания большие. 1 глава, 20 стих. «Тогда Иов встал, разодрал верхнюю одежду свою, остриг голову свою, пал на землю и поклонился». Братья и сестры, я думаю, что когда особая, знаете, тревога, проблема, вот переживание, когда мы не можем ориентироваться, мы потом каемся в этих часто случаях, вот так и так неправильно поступил. А Иов у него в сердце было, поклонился Господу. Я слышал так, что в одной семье, ну, служитель он был, произошла, по-моему, авария. Вот, и, ну, переживания там, кто-то в реанимации, даже, по-моему, умер кто-то. И вот они собрались, все родственники, и заходит отец и говорит: вы знаете, сейчас нам очень тяжело. Мы не понимаем этого всего. Я знаю, что придет время, мы Бога будем благодарить. Намерение Его не может быть остановлено. Оно нам во благо, не на зло. Давайте прославим Господа, поблагодарим Его за все и поклонимся Ему. И, ну, говорят, что вообще ситуация, ну, легче пошла, намного легче пошла. Вот перенести всю эту скорбь. Вот трудный момент поклониться Богу в духе и в истине. Братья и сестры, очень важно. Я думаю, что сегодня, в последнее время, вот нет этого поклонения, да? Вот в наших трудностях, в переживаниях мы сразу показываем, кто мы есть, потом каемся за это, переживаем об этом, а вот все-таки вот это внутри сохранить, поклонение Богу в духе и в истине. Ну и еще одну мысль мне хочется сказать, это так как мы имеем это, потребность эту в поклонении, то сатана, он всегда принимает вид ангела света, и он хочет, чтобы ему тоже поклонялись. Или ему, или себе мы обязательно будем поклоняться, если не будем поклоняться Богу. И вот он, подойдя к Иисусу Христу в пустыне, он предложил ему три искушения. И одно из них: если падше поклонишься мне, я все отдам тебе. Что тебе нужно в этой жизни? Ты пришел, люди тебе нужны. Я все тебе отдам, но только мне нужно поклониться. И Христос четко произнес, да, Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи. Конечно, сатана много предлагает, да, за это. Когда вот я тебе дам людей, что тебе нужно? Однажды, знаете, мы встретился я со свидетелями сторожевой башни, и вот, ну, как-то зашел разговор, они спрашивают: вот сколько у вас человек там в церкви? Ну, я назвал примерно. А вот у нас 500. Мы, представляешь, мы не управляемся за один раз, у нас несколько потоков служения проходят. Вот она где жизнь. Я говорю, ну, в общем-то, сатана сказал: если падше поклонишься мне, все отдам тебе. Если нужны люди, у него их много, несколько миллиардов. И поэтому 500 человек-то и немного он, в общем-то, и дал. Поэтому, знаете, он иногда вот такое раз представление такое, что столько вот... Потому что это цель, это не богопоклонение, найти что-то. Вот на цифры переходят. А я думаю, ведь не в цифрах-то дело. Господу Богу твоему поклоняйся, Ему одному служи. Если не будем Ему поклоняться, Он обманет нас, и будем поклоняться, может быть, где-то и себе. Братья и сестры, я хотел бы вот эту мысль вот очень отметить, что это очень важно и в вечности, и в вечности. В Откровении, в 4 главе, мы тоже читаем, что... Десятый стих. «Тогда 24 старца падают пред сидящим на престоле и поклоняются живущему во веки веков, и полагают венцы свои пред престолом, говоря: достоин ты, Господи, принять силу, славу и честь и силу, ибо ты сотворил все, и все по твоей воле существует и сотворено». То есть и в вечности мы будем поклоняться Богу. Это прекрасно вообще. Это очень приятное вот состояние такое, поклоняться Богу нашему, признать Его величие, выразить благоговение, почтение Ему. Это очень важно. Пусть Господь благословит нас, друзья, проверяя вот сегодня сердце свое. Вот тема такая, да? Устрояя из себя дом духовный. Вообще из меня получается дом духовный или, может быть, еще плотское такое состояние. Вот переживаний очень много. Вот устроять, что-то нужно приложить. И один из моментов, чтобы нам наблюдать, вообще поклоняюсь я сегодня Богу в духе и в истине, или этого у меня нету. Нужно будет поправить это, чтобы действительно эта вот радость придет в сердце, благословение придет. Пусть Бог благословит нас в этом. Аминь.